разбиты лишь на главы, и в подзаголовке их имена. Но если имена убрать и пронумеровать главы, то, в общем-то, мало что изменится. Ибо это исследование своей любви, любви к мужчине, любви к женщине, любви дружбы, любви страсти. И главное, желание потратить свою душу и невозможность этого. Когда-то она писала Борису Леонидовичу про его талант. «Вы не потратитесь. Ваша тайная страсть потратится до нитки. Вы не израсходуетесь, но вы задохнетесь. Вам надо отвод, ежедневный, чуть ли не ежечасный и очень простой, тетрадь». Может, все эти письма — ее отвод, иначе она могла бы задохнуться? К слову сказать, и в письмах Марина Ивановна опережает свое время. Она пишет их с той предельной откровенностью, с которой не было принято писать в те годы, а она отлично знала страшность и неотвратимость слова и понимала, что, обращаясь к одному, она говорит со всеми. А на вопрос, умела ли она любить, любила ли другого, она опять же сама дает ответ. «Боюсь, что беда, судьба во мне. Я ничего по-настоящему до конца не люблю, не умею любить, кроме своей души, то есть тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем, в каждом человеке и чувстве тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, то есть длить, не умею жить во днях. Каждый день всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и зовется душа». Этой болезнью она больна и здесь, в Голицыно, зимой 1939-40 года. Если я так злоупотребила цитатами из писем Марины Ивановны, то сделала это потому, что вряд ли кто лучше ее самой сумеет рассказать о ней. А этот беглый заход в прошлое, мне кажется, дает хотя бы некоторое представление об источнике ее ранящей лирики и о тех душевных муках и трагедиях, которые сопутствовали ей всю жизнь. И нам теперь понятнее будет, сколь органичны и неизбежны были ее увлечения здесь, в России, после приезда из эмиграции, тогда в Голицыно, в Москве, в последние годы ее жизни, и как, пройдя сквозь пытки Болшева, ей было особенно необходимо почувствовать, что она жива, живет и снова в полете. И в этом ей содействует, быть может, сам того не понимая, не замечая поначалу, Евгений Борисович Тагир. Он приезжает в декабре в Голицыно. Он знает, что там находится Марина Ивановна. Он увлекается ее стихами. Он наслышан о ней от Пастернака. Он рад встрече с ней. Он первый подходит к ней в Голицынской столовой и говорит ей всякие взволнованные слова. Он молод, темноволос и темноглаз, он интересен, интеллигентен, он хорошо воспитан, начитан, он знает поэзию поэтов, он литературовед. Он ищет встреч с Мариной Ивановной, он ждет ее прихода, он к ней внимателен, предупредителен. Они гуляют вместе в Голицынском лесу, прокладывая тропки в сугробах снега. Метет январская поземка и заметает их следы, когда он провожает ее по Коммунистическому проспекту в безымянный переулок, где за куриным двориком она живет. Они перекидываются шутливыми записочками за столом. Они встречают Новый год в Голицынской столовой, обмениваются сувенирами. Он пишет ей шутливые стихи. Замораживается стих и не оттаивает, когда рядом сидит Цветаева. Марине Ивановне многого не надо. Желаемое она принимает за сущее. Фантазии дополняет то, чего не представляет ей действительность. И она уже в полете. Она уже творит свой мир, где все подчинено ее законам. Тагир живет один. Его жена, занимающаяся искусством, бывает наездами. И Марине Ивановне никто и ничто не мешает общаться с Тагиром. Она переписывает ему от руки стихи к Гронскому, переписывает всю поэму «Горы».